Глава восьмая. Внизу, у нагроможденных беспорядочной кучей камней, плещется море. Обвивает лицо сухой моряк, долетающий сюда из далекой Турции. Ломаной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал, и далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин. В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист. Корчагина привез сюда из города старик-извозчик, перс, и, высаживая странного седока, не утерпел, высказался. «Зачем ехал? Барыш нас дес нету, театр нету, один шакал ходит. Что делать будешь, не понимаю. Поедем обратно, господин товарищ!» Корчагин расплатился с ним, и старик уехал. Безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе у моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца. Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. С его вторым приездом сюда противоречие в семье Кюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг другу. Ход в половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек сдана Корчагину как квартиранту. Деньги за квартиру старику были даны вперед, и он вскоре даже как будто успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь. Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком. Зато на дворе он пыхтел, как паровоз, показывая, что он здесь хозяин. Старик до службы в кооперативе знал две профессии — сапожника и плотника. И свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать. «Подожди, я тебя выкурю отсюда!» — шипел он себе под нос. Далеко, почти на горизонте, темной тучкой слался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море. Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои 24 года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови. Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца, и боец упал на землю, под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулеметчиков на тачанках. Это были страшные для врага люди. Пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков, но такие были редкостью. Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающий черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце и никаких гвоздей. Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело Браунинга. Пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня? Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался. «Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить? Шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском 17 раз в день ходили в атаку и взяли таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной». Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей арбе до города. И там, на одном из перекрестков, он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании партколлектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании. Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жесткое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье. Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон. «А я уже за тебя беспокоилась», — радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени. «Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша». «Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю», — так же шепотом ответил он. Тая заколебалась. «Как же так? Она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать?» Думая об этом, она уже шла к себе. «Дело вот в чем, Тая», — начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга, так близко, что она ощущала его дыхание. «Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание Политбюро и вынес огромной важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю». Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке. «Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух. Подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя, и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? «Ты станешь моей подругой, женой?» Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности. «Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны. Я тебе даю руку, девочка. Вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил, союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего нашего человека, а я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны, а вырастешь свободно от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем разваленной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни». Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково. «Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь». Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием. «А ты меня не оставишь?» «Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно — поверить, что такие, как я, не предают своих друзей. Только бы они не предали меня». Горько закончил он. «Я тебе сегодня ничего не скажу. Все это так неожиданно», — ответила она. Корчагин поднялся. «Ложись, Тая, скоро рассвет». И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег, и едва голова коснулась подушки, уснул. В комнате Корчагина, на столе у окна, груды принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет, несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками. В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета. Кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Лели с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате, втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным. Далеко за полночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску меж ставен комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову. «Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. Ходит по дому, словно хозяин. Девчонки огрызаться стали». Недобро раздумывал старик и уходил. Впервые за 8 лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по 18 часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных однажды Таей слов. «Я перенесла в другое место комод. Дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к Лиле». Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась. Союз был заключен. Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой прилегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами. Сказывались бессонные ночи. Звон гитары и тайные песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире. Проснувшаяся в ней женщина страдала от того, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе. «Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно. В нашу жизнь чужим вход заказан». Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон. Глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его. Первой узнала причину незатухающего огня в глазах Таи сестра, и с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать, вернее, догадалась, насторожилась. Не того ждала она от Корчагина. «Таюша ему не пара», — сказала она как-то Леле. «Что из всего этого выйдет?» Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась. Стала появляться у Корчагина молодежь, тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно». И любимую Павла «Слезами залит мир безбрежный». Это собирался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла. Корчагин опять ухватился за руль обеими руками, и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу. Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его продвижение к цели. Неожиданно привалил с женой неудачливый студент Жорж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги. Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю. Через 2 недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин и Тая переехали в далекий приморский городок. Редко получал Артем от брата письма, но в дни, когда заставал на своем столе в горсовете серый конверт со знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью. «Эх, Павлуша, Павлуша, жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне, парнишка, твои советы. Артем, хочу рассказать о пережитом. Кроме тебя, я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье. Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, не милосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги. И я, без того еле двигавшийся в пределах комнаты, сейчас с трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверное, еще не все. Что принесет мне завтра, неизвестно. Из дома я больше не выхожу, и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело, и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма? Я еще верю, что вернусь в строй, что в турмующих колоннах появится и мой штык. Мне нельзя не верить, я не имею права. 10 лет партии и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления, и слова вождя относятся и ко мне. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Моя жизнь теперь — это учеба. Книги, книги, еще раз книги. Сделано много, Артем. Проработал основные произведения художественной классической литературы. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами — кружок с партийной молодежью. Связь с практической работой организации идет через этих товарищей. Затем Таюша. Ее рост и продвижение. Ну и любовь, ласки нежные подружки моей. Живем мы с ней дружно. Экономика у нас простая и несложная. 32 рубля моей пенсии и Таин заработок. В партию Тая идет моей дорогой. Служила домработницей, сейчас посудницей в столовой. В этом городке нет промышленности. На днях Тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку женотдела. Для нее это непростой кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю, сколько могу, этим родам. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершат ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути. Дважды приезжала мать Таи. Мать, незаметно для себя, тянет Таю назад, в жизнь, созданную из мелочей, погруженную в узколичное, в свое собственное, обособленное. Я старался убедить Альбину в том, что чернота ее дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери. Но все это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой и что борьбы с ней не избежать. Жму руку, твой Павел. Санаторий номер 5 в Старой Мацесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес, зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты, ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько человек. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряженно заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя. Леденев Иннокентий Павлович. Это он и никто иной. И уверенный в том, Павел позвал. Через минуту Леденев уже сидел у него и радостно тряс ему руку. — А, жив, курилка! Ну, чем же ты меня порадуешь? — Да ты что же, всерьез хворать вздумал? — Не одобряю. Ты вот с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я назло им продолжаю держаться. И Леденев добродушно засмеялся. Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения. 2 часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях, о коллективизации сельского хозяйства, перестройке деревни, и он жадно впитывал каждое слово. «А я уж было думал, что ты шевелишь где-нибудь у себя на Украине, а тут такая досада. Но ничего, у меня были дела похуже». Я было совсем в Лежанку перешел, а теперь, видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить. Не выходит это. Я иногда подумываю, есть такой грех. Надо бы отдохнуть, что ли, немножко, перевести дух. Ведь годы не те, уж и 10-12 часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь и даже дела просматривать начнешь, чтобы разгрузиться немного. И каждый раз одно и то же выходит. Начнешь разгружаться, и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше 12 не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колесиков. А у нас, что ни день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится, как в молодости. Леденев провел рукой по высокому лбу и сказал по-отечески тепло. «Ну, расскажи теперь о своих делах». Слушал Леденев повесть Корчагина о прожитом, и Павел ловил на себе его одобрительный живой взгляд. Под тенью размашистых деревьев, в уголке террасы, группа санаторцев. За небольшим столом читал правду, тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка — старенькая кипчонка, загорелое, худое, давно не бритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами — все выдает в нем коренного шахтера. 12 лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток. Оказалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе. Чернокозов — член бюро крайкома партии и член правительства. Мучительный недуг сжигал его силы, гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели. Напротив него, задумчиво дымя папиросой, сидела Жигирева. Александре Алексеевне Жигиревой 37 лет. 19 лет она в партии. Шурочка-металлистка, как звали ее в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой. Третью стала Паньков. Наклонив свою красивую с античным профилем голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот 30-летний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением. «Это и есть твой товарищ по комнате?» — тихо спросила Жигирева Чернокозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин. Чернокозов оторвался от газеты, лицо его как-то сразу просветлело. «Да, это Корчагин. Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились. Ему болезнь понавтыкала палок в колеса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из комсы первого поколения. Одним словом, если мы парня поддержим, а я это решил, то он еще будет работать». Паньков прислушивался к его рассказу. «Чем он болен?» — так же тихо спросила Шура Жигирева. «Остатки 20-го. В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот поди ж ты». «Я сейчас привезу его сюда», — сказала Шура. Так началось их знакомство. И не знал Павел, что двое из них, Жигирева и Чернокозов, станут для него людьми дорогими, и что в годы тяжелой болезни, ожидавшей его, они будут первой его опорой. Жизнь шла по-прежнему. Тая работала, Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже не способен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил, виновато улыбаясь: «Нам, Таюша, надо развестись с тобой. Ведь уговора не было так засыпаться. Эта девочка, я сегодня обдумаю как следует». Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдание. Плакала навзрыд, прижимая к груди голову Павла. Артем узнал о новом несчастье брата. Написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка с Таей жили дружно. Корчагин продолжал учебу. Одним вечером в ненастную погоду принесла Тая весть о первой своей победе — билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женотдел, в совет, и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением, но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота. Темной кисеей затянулось все вокруг него. Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил: «Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула, и вернуться в строй уже невозможно, нужно кончать. Корчагин написал друзьям. От друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы. В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила: «Павлуша, я кандидат партии». И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги. «Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем конфракцию», — сказал он, сжимая ей руку. На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку. «Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем!» И он засмеялся. Секретарь райкома провел у Корчагина 2 часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и, наконец, сказал: «Брось ты о кружке говорить! Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, а? Ты подумай». Корчагин перебил его. «Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди. Я в одиночку не переживу. Сейчас больше, чем когда-нибудь нужны. Давай сюда молодежь, позеленее которая. Они у тебя на селах влево гнут, в коммуну. Им в колхозе тесно. Ведь комса, если за ней не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи. Я сам такой был, знаю». Вольмер остановился. «Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из райкома привезли эту новость». Корчагин улыбнулся. «Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли. Она рассказала». «А, Корчагина, посудница, так это твоя жинка. Ха, а я и не знал». И, подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу. «Вот кого мы тебе пришлем! Берсенева, Льва! Лучшего товарища не надо! Вы по натурам даже подходящие! Получится что-то вроде 2 трансформаторов высокой частоты! Я, понимаешь ли, монтером был когда-то! Отсюда у меня словечки эти, сравнения такие! Да Лев тебе и радио сварганит! Он профессор по части радио! Я, понимаешь, у него частенько до 2 часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась. Где ты, мол, старый черт, по ночам шататься стал?» Корчагин, улыбаясь, спросил его: «Кто такой Берсенев?» Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал: «Берсенев у нас нотариус. Но он такой нотариус, как я, балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с 12-го года. В партии с октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе. Рев трибуналил во 2-й конной. По Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне, и на Южном, на Дальнем Востоке. Заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока сюда. Тут, на Кавказе, был председателем губсуда, зампред край суда. Легкие расхлестались в конец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, но и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали. Потом ввели в райком. Политшколу подсунули. Затем КК. Он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник. Потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной. Брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд». Павел перебил его резким вопросом: «Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше». Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза. «Вот дай тебе кружок и еще чего-нибудь, и Лев при случае скажет: что вы его вьючите? А сам говорит: лучше год прожить на горячей работе, чем 5 прозябать на больничном положении. Беречь людей, видимо, сможем только тогда, когда социализм построим». «Это верно. Я тоже голосую за год жизни против 5 лет прозябания. Но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом, я теперь понял, не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны. Вот одна из основных опасностей для моего положения. «Вот говорит же, а поставь его на ноги, забудет все на свете», — подумал Вольмер, но смолчал. Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад. Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам Таи знал, что Лев блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его представлял себе Павел с первых же минут знакомства. В сумерки зажглись в комнате три микро. Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые морзянки. Где-то, видно близко на море, полосовал пароходный искровик. В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос. «Слушайте, слушайте! Говорит Москва!» Маленький аппарат ловил на свою антенну 60 станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание. Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся. Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера. И Павлу вспоминаются слова Берсенева. «Если у большевика жена, товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса. Не надоедят друг другу и ссориться некогда». Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой. Теперь же она воспитанница и товарищ по партии. Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему. И принял это как должное. Павел получил кружок. В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости. В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его. Радио давало ему то, что отняла слепота — возможность учиться. И в этом, не знающем преград стремлении, забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела. Забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь. Когда луч антенны принес из магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив. Представлялась метель, свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы, воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди. А на Днепре вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно в стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.